Сегодня утром я узнал о вас достаточно и не с самой лучшей стороны. Ты ведь прекрасно понимаешь, что сам не оставил мне другого выбора. Главное на корабле — это дисциплина, — замечает Даркон. Команда видела, что ты сделал, и нужно было показать ей, какой ценой приходится за это платить. Моряки — люди простые, значит, следовало пролить кровь. Я дал им то, в чем они нуждались и чего требовалось ситуации. А теперь, насколько я могу судить, это дело прошлое. Насколько вы можете судить, — негромко повторяю я. Феми подает горячий. Чилийский каменный окунь с омаром и черными трюфелями, — объявляет он. Патагонский клыкач, — уточняю я, — через несколько десятков лет исчезнет. Откуда ты знаешь, что будет через несколько десятков лет? — спрашивает Кайли. Хороший вопрос. Даркон отвечает за меня. Дорогая, тот, кто не учится у будущего, рискует повторить его ошибки. А я уверен, что наш юный гость — начинающий исследователь будущего. Разумеется, почва для изучения в этой области очень зыбкая, нужно найти надежных учителей. Я плохо понимаю, о чем это он, так что решаю попробовать каменного окуня. Он жирный и тает во рту. «Жаль, что нельзя было пригласить к ужину твоего пса», — говорит Даркон. «Я твердо придерживаюсь того правила, что животным и птицам в столовой не место». Хотя он, очевидно, необычная собака, не так ли? Ваш попугай тоже не с сайта попугайчики.com, замечаю я. Но Даркона с толку не сбить. Мы говорили о твоем псе. Интересно, откуда он у тебя? Подобрал в Нью-Йорке. Угрюмо отвечаю я, проглотив очередной кусочек рыбы. Осторожно, Джек, ему что-то нужно. Серые глаза смотрят на меня, не отрываясь. Голос становится требовательным. Ты его подобрал? Или он тебя? Я приподнимаюсь на стуле, небрежно держа в правой руке столовый нож. «У нас тут ужин или допрос?» «Если это ужин, я имею полное право не отвечать на ваши вопросы. А если допрос, то вам понадобится четверо подручных, чтобы скрутить меня, и то не советую ко мне лезть, трусливый ублюдок!» Кайли кладет вилку. «Ух ты!» «Так с Дарконом еще никто не говорил!» Она смотрит на него, на меня и снова на него. «Ой, мальчики!» «Вы сейчас подеретесь, да? А может, я достанусь победителю?» Даркон бросает быстрый взгляд на нож у меня в руке. «Так, про формы ради, чтобы лучше понимать друг друга», — спокойно говорит он. «Я много лет осваивал всевозможные смертоносные боевые искусства. Если тебе хватит глупости еще раз бросить мне вызов, ты не продержишься и 20 секунд». «Наверное, именно. Поэтому сегодня одержали 5 матросов». Бросаю я в ответ, не сводя с него глаз. Стоит ему дернуться, я увернусь и сделаю ответный выпад. Но у него ни единый мускул на лице не шевелился. Отвечу на твой законный вопрос. Да, у нас ужин, и ты на нем гость. Возможно, в стремлении поближе с тобой познакомиться я поспешил и был излишне прям. Давай сначала поедим, а дела обсудим ближе к концу путешествия. Кладу нож на стол. Какого путешествия? «На мой остров», — отвечает Даркон. «Прибудем завтра, рано утром. Не сомневаюсь, тебе там понравится. Остров довольно красив, правда, Кайли?» «Мечта», — соглашается она, — «прямо уезжать не хочется». «А какие такие дела нам с вами предстоит обсуждать?» — спрашиваю я Даркона, внимательно глядя в его серые глаза. «Разумеется, рыболовецкий промысел», — отзывается тот. «Джек, мне бы очень хотелось сделать тебе деловое предложение». «Что? Я уж давно подыскиваю себе подходящего компаньона. Вместе мы сможем творить настоящие чудеса». «С какой стати мне вам доверять, если вы мне отвратительны?» Даркон подается вперед. Ух, какая сила в его глазищах! «Бедный, растерянный мальчик. Вырос среди чужих в чужом доме. Ответ на этот вопрос ведет тебя с ума. Видишь ли, Джек, со мной у тебя куда больше общего, чем со всеми твоими знакомыми за всю твою жизнь». Я дрожу, испуганный и зачарованный. Кажется, слова его обладают такой мощью именно потому, что это правда. Даркон протягивает руку, трогает меня за плечо, слегка сжимает, налаживает связь. «Мы с тобой одной крови, Джек», — улыбается он. «Я твой первый в жизни настоящий родственник. Сладких тебе снов, братишка!» Глава 61. Беспокойная ночь. Ночные валы качают яхту. Руку дергает, глотаю голубые таблетки Феми. Проваливаюсь в тревожный сон. Лихорадочные видения, слова Даркона, мы с тобой одной крови, его прикосновение, только он изрыгал пламя, как держал нож, как отрезал мне палец. Просыпаюсь еще до рассвета. Принимаю душ, одеваюсь. Выясняет, что дверь моей каюты не заперта, видимо, ее отперли ночью. На этой яхте случайности не бывает. Приглашение. Поднимаюсь на палубу. Даркон и Кайли стоят на носу и держатся за руки. Далеко на востоке разгорается заря. В этом неярком сиянии из ночной мглы появляется зеленая точка. Остров. Маленький, таинственный, весь заросший зеленым лесом, зловеще ощетинившийся скалами. Даркон машет мне рукой. «Как спалось?» «Плохо», — отвечаю. «Снились всякие ужасы. В основном вы». «Ну ничего, утешает он меня. Скоро мы будем в раю». А главное, этот рай принадлежит мне от головы до хвоста, с потрохами, поэтому здесь нет ни правил, ни законов, и можешь делать все, что хочешь. С позволения местного царька, брончу я. Само собой, кивает Даркон и уходит что-то проверить. Ладно тебе, Даркон на самом деле клевый, заверяет меня Кайли. На ней короткие-прикороткие джинсовые шортики с бахромой и тугой-притугой кожаный корсаж. На ее фигуре больше горы и долин, чем на всем Дарконовом острове. Ты лучше его знаешь, — говорю я на это. Я его вообще не знаю, — отмахивается она. Мы вместе без года недели. Но он все-все делает клево. Это хорошо, — спрашиваю. По-моему, да, — отвечает она и снова награждает меня лукавой сексапильной улыбочкой. Надеюсь, мы с тобой скоро познакомимся поближе, Джек. На острове у нас будет уйма возможностей пойти куда-нибудь вдвоем и потеряться, да мало ли. Не успеваю я ответить, как появляется Даркон. Для нас все готово. Как славно возвращаться домой. Подплываем. На причале нас ждет много народу. На всех одинаковая форма, белые футболки и камуфляжные шорты. Все вышкаленные, вежливые, покорные Даркону. Пришвартовываемся. Спускаюсь по сходням. Высаживаться здесь одно удовольствие, но что-то мне подсказывает, что унести ноги с этого острова будет куда труднее. Прохожу по причалу и впервые ступаю на вулканический камень острова. И сразу все понимаю. Не спрашивайте, как. Понимаю, и все. Он здесь, на этом острове. Пламенник. Что бы это ни было, где бы он ни был спрятан, я чувствую его ровное биение, словно настойчивые удары сердца, спрятанного глубоко в теле и, тем не менее, живого, трепещущего источника жизни. Приводит на поводке Джиско. «Он здесь!» — выпаливаю. «Кто здесь? Кстати, как ты себя чувствуешь? Неожиданно приятные интерлюди в наших гастрономически скудных странствиях. Тот, кто готовит на этой яхте чизбургеры, знает свое дело. А теперь скажи, где мы и о чем ты начал говорить?» Мы на острове Даркона. А с какой конкретно целью мы сюда прибыли? Нас сюда привезли ты, чизбургенная душа. Зачем, не знаю, но пламенник здесь, это точно, я это чувствую. Пес начинает волноваться. Ты уверен, где? Не знаю, но остров совсем маленький, найти будет нетрудно. Дракону приносит его попугая. Тот удобно устраивается на плече, покрытым толстым слоем мускулатуры, и гнусно косится над Джиско желтым глазом. «Пса пора помыть!» — верещит он. «А тебя щипать! Искупать в кислоте, сварить в кипящем масле!» «А как ты должен быть хорош в карри с имбирем и томатом!» Псина скалит зубы, птиц клюет воздух. На миг мне кажется, что дворняга с печугой вот-вот схватится прямо у причала, не на жизнь, а на смерть. «Аполлон, Аполлон, с гостями нужно обращаться вежливо», — говорит Даркон. «О, за нами приехали!» Подъезжает кавалькада джипов, и вскоре мы летим по серпантину к внушительным воротам. На воротах я замечаю знакомый узор, на этот раз чеканный, змей пожирает журавля. Сделан очень правдоподобно. Так и чувствуешь, что журавлю больно. Над воротами серебряная буква. Стилизованное «Д». Та самая, которую я видел на Гроссбухе в капитанской каюте Элизабетты с чешуйчатыми драконьими крыльями. Разве отец не предупреждал тебя, что следует остерегаться огнедышащих чудовищ? Напоминает мне Джиско. Ага, соглашаюсь я, и огромные ворота открываются. Кажется, мы направляемся прямиком в логово Химеры. И ничего не можем поделать, замечаю я, когда джипы въезжают внутрь. А что? Ты думаешь, отец предупреждал меня именно насчет Даркона? Не уверен, признается Джиско. Однако наш гостеприимец напоминает мне кое-какие кошмары из будущего. Темная армия не останавливается ни перед чем, чтобы завоевать преимущество. Да, Эко рассказывала. Делали киборгов. И широко экспериментировали с генетическим материалом. Химера в греческой мифологии — существо с львиной головой, козьим туловищем и змеиным хвостом. Но в генетике химерами называют создание с основными ДНК. Ты имеешь в виду, что Даркон может казаться не человеком? Он может казаться более чем человеком. Добро пожаловать в мое скромное жилище! Даркон делает широкий жест, и ворота за нами закрываются. А перед нами лежит его горная усадьба. Это скопление белых домиков, соединенных между собой изящными переходами. Домики, поблескивающие на утреннем солнце, спроектированы так, чтобы формой и размерами соответствовать склону, на котором они расположены. К серебристым пескам пляжа, окаймляющего чарующую прекрасную полукруглую бухту, уступами спускаются террасы с хрустальными бассейнами, садами, полыхающими яркими красками тропических цветов и пенистыми фонтанами. «Прелесть, правда?» — спрашивает Кайли. «Ничего так!» — бурчу я, как будто видывал на своем веку миллиардерские усадьбы побогаче и частные острова получше. «Феми покажет тебе твою комнату и даст возможность освежиться», — говорит Даркон. «А потом я повезу тебя на экскурсию. Нам еще надо обсудить дела, а времени не так уж и много». Завуалированная угроза в серых глазах становится такой ощутимой, что впору руками потрогать. Кроме того, я хочу познакомить тебя со своими зверюшками. Глава 62. Джиско уводит на поводке на псарню. Феми провожает Джека в крыло для гостей, которых можно изувечить в любой момент. Неплохая конура. Большая светлая комната с мраморной ванной и потрясающим видом на океан из всех окон. «Через час я вернусь и отведу вас к Даркону», — говорит Феми. «Не нужно ли вам чего-нибудь еще?» «Страховка от несчастного случая была бы кстати». Бесстрастный Феми не улыбается даже уголком рта. «Принимаю колючий обжигающий душ. Надеваю шорты и футболку, которые мне приготовили. Сидят как влитые. С минуту изучаю себя в зеркале в полный рост. Не верится, что это тот самый Джек Даниэльсон, который месяц назад придавал так много значения футбольному матчу в Хэдли на Гудзоне. И тем не менее, это он. Из зеркала мне улыбается тот самый парнишка спортивного сложения со светло-русыми волосами и пронзительными голубыми глазами. Американская улыбка в 32 зуба, 6 футов 2 дюйма ростом. Хобби — девчонки, кино, скоростные автомобили. Тот же парнишка. Те же руки и ноги, почти то же лицо, разве что взгляд. Чуточку посерьезнее, из-за перенесенных горести и страданий. И подбородок чуточку порешительнее. Как-никак предстоит спасать мир. А в остальном тот же парнишка. Тот же и совсем другой. Джек и совсем не Джек. Кем же я стал? Не знаю. Может быть, Даркон знает обо мне больше, чем я сам. Похоже на то. А зверюшки, с которыми он хочет меня познакомить, не те ли самые, которые отгрызли руку капитану Элизабетты? В дверь трижды тихонечко стучат. Тук-тук-тук. Тьфу ты! Помню этот стук. Не было печали. Открываю дверь. На пороге стоит Кайли, одетая, как с весьма игривой рекламы, нарядного дамского белья. Можно мне поучаствовать в общем веселье? Особого веселья тут нет. Я один. С трудом выдавливаю я, глядя, как она переступает порог и затворяет за собой дверь. Что это на тебе надето, если так можно выразиться? Я называю это тонг-саронг, отвечает она и улыбается так, что от этой улыбки растаял бы дворец Снежной Королевы. Это она кокетничает или дразнится? Ничего себе, тонк-соронк. А что тебе не нравится, мой наряд? Он как-то не оставляет никакой свободы воображению. Ну, значит, воображение у тебя не богатое, мурлычет Кайли. Мне кажется, мы с тобой еще совсем не все друг дружке показали. Она оценивающе смотрит на меня, словно решая, в какой я весовой категории. Ты про кого-то забыла? Говорю. Про кого это? Про Даркона. Кайли пожимает плечами. Подходит поближе. Нам он сейчас ни к чему. А, по-моему, это важно. Вы давно вместе? Не очень. Познакомились в Испании, в ночном клубе. Щебеча, Кайли не забывает обшаривать глазами все углы, что она высматривает. Скрытые камеры и микрофоны. Если она боится, что за нами следят, зачем она со мной кокетничает? Он пригласил меня на свою яхту. Девушке неудобно отказываться от такого приглашения. А потом он, видимо, пригласил тебя на свой остров, и опять было неудобно отказаться, да? Ну, мне стало любопытно, хихикнув, признается Кайли. В первый раз познакомилась с парнем, у которого собственный остров. А теперь у него собственная ты, правда? Не хочу нарушать границы частных владений. Кайли мотает головой, и белокурые кудри так и танцуют. А вот и нет, Джек. Я только своя собственная, больше ничья. Я вольный дух, чтобы доказать это, она пускается в беспечный пляс, кружится, делает пируэт и оказывается ко мне вплотную. И поет. Я свободна, как ветер, прекрасна, как солнце, как воздух светла. Рин стоит прямо передо мной. Перестала танцевать и, запыхавшись, излагает свою биографию. Выросла в прибрежном городке в Южной Калифорнии, где блондинкам позволено все. Хожу, куда хочу. Вожу, с кем хочу, беру от жизни все. Никогда не была чьей-то и сейчас только своя. Хочешь, докажу? Сомневаюсь, что Даркон... Начинаю я возражать. Нет, тебе все равно придется убеждать, воркует Кайли. Поднимается на цыпочки, обнимает меня за шею, обеими руками берет за волосы, ласково, но крепко, словно я щенок, которого надо учить уму-разуму, притягивает меня к себе, целует в губы. Мы целуемся, наверное, минуту. Я пытаюсь высвободиться, но не могу нащупать педаль тормоза. Губы у нее мягкие и пухлые. Жаркое дыхание, ловкий язык. Целовать ее все равно, что попасть в эротический пылесос. Я никогда в жизни так не целовался. Щека у нее мокрая, по ней катится слеза. О чем же плачет эта белокурая богиня побережья? Же я так скверно целуюсь? Что случилось? Я думал, у нас будет больше времени, — шепчет в ответ Кайли. Для чего? Джек, будь очень осторожен. Это произойдет сегодня. Что произойдет? Не успеваю я все выяснить, как с порога звучит голос, заставляющий нас отпрянуть друг от друга. В дверях, не улыбаясь, стоит Даркон. «Вижу, вы чувствуете себя как дома», — замечает он. «Вообще-то вежливые люди стучатся, не остаюсь я в долгу. В моем доме я решаю, что вежливо, а что нет. Идем, Джек. Кайли, я прошу тебя сегодня не составлять нам компании. При сложившихся обстоятельствах мы будем слишком отвлекаться». Кайли совершенно как новенькая. Ни следа слез и тоски, все та же прелесть, какая дурочка, шалунья с побережья. Ну и ладно, беспечно бросает она. Уже полдень, не знаешь, что это значит. Пора пить, дайки. Ко мне она потанцевала, от меня уплывает, раскачиваясь походкой манекенщицы. Останавливается на пороге прямо перед Дарконом, глядят друг на друга. То ли с обидой, то ли с вожделением, но одинаково. Она целует вот таким же долгим, жарким поцелуем, какой только что подарила мне. Нет, не совсем. Немного дольше. И жарче. Откидывается назад, слегка задыхаясь, глядит ему в глаза и мурлычет. Джек прав. Стучи, когда входишь в чужую комнату. И исчезает. Даркон секунду глядит ей вслед, а затем поворачивается ко мне с недоуменной улыбкой. Просто поразительно, какие штучки встречаются в барселонских ночных клубах. Особенно сможешь похвастаться собственной яхтой и островом. По-моему, ей действительно нравлюсь, — говорит он. Идем. У нас впереди насыщенный день, поэтому задерживаться не стоит. Надеюсь, ты не имеешь ничего против поездок по бездорожью. Глава 63. Еду по песчаной колее на чудовище вездеходе. Весь, наверное, 3000 фунтов. Двигатель-зверь, здоровенные шины. Да уж не чета тому древнему мотоциклу с коляской, который мне продали байкеры из банды Хейса. Это ультрасовременная четырехколесная зверюга, мощная, стильная, шикарная. Гладкий асфальт и ни к чему. Вид у нее такой, словно она почему угодно проедет, и ходовые качества соответственные. Даркон едет рядом. Я в шлеме, в перчатках, в наколенниках. Он в рубахе и в шортах, и длинные каштановые волосы развиваются по ветру. Дурак, пижон. Нас хлещет ветром, бомбардирует гравием. Песок отражает солнце, дорога вьется вокруг горы. Даркон снимает с руля правую руку, подает мне знак, показывает вниз, на крутой каменный склон. Он что, предлагает ехать туда? Берет нас слабо, задумал двойное самоубийство. Он очень резко сворачивает с дороги. Я втягиваю побольше воздуху и еду по каменистому склону следом за ним. Бум-пада, бум-пада, бум-пада, едва не кувыркаюсь через руль вездехода. Переключаю на более низкую передачу. Отклоняюсь назад. Джек, только не жми на тормоз, не жми на тормоз, от тебя конец. Назад хода нет. Если я попробую развернуться, эта зверюга перевернется. Выход один. Носом вниз и только держись. Вездеход подпрыгивает на камнях и вспахивает песок, причем скорости не теряет. Мчусь по горному склону, и вдруг он исчезает. Утес превращается в трамплин, и мой 4000-фунтовый вездеход взмывает в воздух. Здрасте, пожалуйста. Лечу на спине ревущего стального стегозавра. Сейчас я точно погибну. Время замирает. Чувствую, что кто-то рядом. Вижу, как на руль ложатся призрачные руки, старые, но сильные. Меня направляют, предупреждают хриплый голос отца. Близко, Джек, совсем близко. Что близко-то, пытаюсь я спросить. Смерть, помоги мне отсюда выбраться. Берегись, произносит он, растворяясь в воздухе так же быстро, как появился. Берегись, Дракулы, горгульи, берегись. Все исчез, все произошло за долю секунды. Я по-прежнему лечу по воздуху на вездеходе, не кувыркнулся вперед и управление не потерял. Спасибо, папа. Далеко подо мною мерцает уединенная бухта. С моря ее не видно. У причала стоят траулеры, штук, наверное, 10-15, каждый размером с Лизабетту. И странный маленький домик с куполом из зеленого стекла. Корпоративный санаторий для гномов, мини-лаборатория, высокотехнологичный сортир, могила Дракулы определенно стоит разведать, если получится. Долго держаться в воздухе вместе с 3000 фунтов стали не так-то просто. Хрясь! Приземляюсь, большие узловатые шины скользят и буксуют, цепляясь за гравий на склоне. Двигатель ревет и воет, словно простуженная горгулья. Играю с рулем в перетягивании каната. Едва не опрокидываю вездеход. Каким-то образом умудряюсь справиться с управлением. Даркон смотрит на меня. Вид у него приятно удивленный. Ну, надо же, не разбился. И мы катим дальше, мчимся по склону бок о бок, не сворачивая, не уступая друг другу ни дюйма. Доезжаем до подножия. По-прежнему ноздря в ноздрю. Тормозим у стеклянного купола. Снимаю шлем, я потный, перепуганный, дрожащий, красный. «Отлично, водишь», — замечает Даркон. «Много ездил на вездеходах?» «Первый раз», — отвечаю. «Шутишь? Я шучу только с друзьями». «Можешь гордиться», — сообщает он. «Многие опытные гонщики разбивались, когда пытались проделать этот трюк. А у тебя все прошло как по маслу». «Чужая смерть меня никогда не радует». Даркон слезает с своей зверюги, я тоже спешиваюсь. «Идем», — говорит он, — «постарайся на несколько минут забыть о своих предубеждениях. Я посвящу тебя в тайны моего бизнеса». Глава 64. Направляемся к сверкающему домику. Я еще сильнее ощущаю биение пламенника. Гораздо ближе, может быть, прямо с зелеными стеклянными стенами. Неужели пламенник живой? Или это сила? Разум? Знает ли он, что я близко? Я чувствую тесную, едва ли не кровную связь с ним. Дверей не видно. Даркон подходит к скрытой камере. Откройся. Вспышка камеры. Сканирование сетчатки и компьютерный анализ голоса. Объясняет он мне. Более тонкие различия, чем отпечатки пальцев. Это же ваш остров. Зачем такая секретность? Секретность никогда не помешает. Стеклянные двери раздвигаются. Входим. Ни тебе охранника на вахте, с которым можно поздороваться, ни пламенника, ни Дракулы и ни Гаргули. Странно. Сначала химера, потом Гаргули. Внутри стеклянного купола нет ничего. Просто пустая комната. Встань сюда, велит Даркон, направляясь к центру. Иду за ним. Вниз, командует он. Мы проваливаемся под пол. Платформа лифта спускается по наклонной шахте. Нас окружают каменные стены. Свет меркнет. Платформа замедляет ход и останавливается. Мы в темноте. Свет, говорит Даркон. Над головой загораются лампы. Идем по длинному коридору. А где все, спрашиваю? Первый закон сохранения деловых тайн, отвечает Даркон. Чем больше народу на тебя работает, тем больше тех, кто может тебя обворовать. Подходим к большим двустворчатым воротам. Откройся, нараспев произносит Даркон. Компьютер регистрирует голос, и я слышу, как щелкают несколько замков. Ворота распахиваются. У меня захватывает дух. Это напоминает мне ставку верховного главнокомандующего из фильмов о войне, где генералы толпятся вокруг гигантской карты Европы, а их помощники передвигают по ней миниатюрные корабли и войска. Но здесь нет ни генералов, ни адмиралов, только полдюжины молодых людей, юноши и девушек в обычной повседневной одежде. Не дать не взять студенты-ботаники из Калифорнийского или Массачусетского технологического, устроившие мозговой штурм какой-то заковыристой задачки. И они не передвигают по Европе кораблики и танки. Они рассчитывают курсы компьютерных траулеров на огромных картах всех океанов мира. Слово «карта» здесь даже не очень подходит. Это произведение монументальной живописи, равнополезное и прекрасное. Контур океанов и другие топографические знаки, впадины и подводные горы нарисованы трехмерными голограммами. Подхожу к карте Атлантического океана и глазами прослеживаю срединно-атлантический хребет к востоку по направлению к Африке. Нахожу цепочку Азорских островов. К северу от них яркой голубой звездочкой поблескивает одинокий остров. Подозреваю, там на нем-то мы и находимся. Это и есть остров Даркона. Вокруг острова толпятся компьютерные траулеры, наверняка часть того флота, который я видел снаружи, который стоял у длинного причала, вонзившегося в уединенную бухту, незаметную с моря. Азорские острова окружены мерцающими красными линиями. Похожие линии виднеются во всех океанах, они мигают, словно бесконечные цепочки аварийных сигналов. Особенно их много у побережья. Но красные линии мерцают где-то посреди океанов. «Красное — это рифы?» — спрашиваю я у Даркона. Он кивает с довольной улыбкой. Перед тобой самая точная в мире модель океанских рифов, основанная на информации, которую вы обманом и подкупом добыли у исследователей. Кое-кто из юных программистов на меня косится. Даже таких вопросов Даркону в его святая святых задавать не принято. Даркон пожимает плечами. Джек, у меня много источников информации. Ты видел половину моего флота, заново оснащенную особыми сетями, которые практически невозможно порвать. У меня 40 траулеров, специально оборудованных для добычи рыбы на самых глубоких коралловых рифах. Это составляет более трети мирового флота траулеров. Я постоянно расширяю рынок. Поскольку мировая потребность в рыбном белке стремительно возрастает, ближайшие 10 лет обещают быть весьма прибыльными. Пока вы не исчерпаете всех запасов, говорю я. И снова программисты косятся на меня, а потом быстренько поворачиваются обратно к мониторам. Неужели им совестно за свою работу? Платить ли он им столько, чтобы совесть их не мучила? Даркон даже голос не понижает. Когда мы выловим всю рыбу на глубоководных океанских рифах, у нас сейчас останутся шельфовые рифы с запасами экзотических видов рыб на миллиарды долларов. моему флоту хватит дела по меньшей мере еще на 10 лет. Вы пытаетесь оттянуть неизбежный конец, напираю я. Хорошо, у вас будет еще 10 лет. Какой смысл уничтожать невосполнимые ресурсы? Оглядываюсь вокруг на юных ученых. А вы как к всему этому относитесь? По ночам не просыпаетесь от больной совести? Никто даже не оборачивается. Только одна девушка с нежным лицом собиралась было что-то сказать, но передумала. — К сожалению, здесь тебе сочувствия не найти. Усмехается Даркон и подталкивает меня к выходу из зала. Двери за нами захлопываются, замки защелкиваются, и Даркон ведет меня обратно на платформу лифта. — Все твои проблемы — вопрос точки зрения, — говорит он. — Наверх, пожалуйста. Мы поднимаемся наверх. Из тьмы к солнцу. Над головой появляется стеклянный купол. Сходим с платформы. Но если вы перебьете всю рыбу, и нечего будет ловить и есть, куда вам дальше двигаться? — спрашиваю я. Даркон улыбается. — Джек, это все идеология. Хочешь немного расширить мировоззрение? — Как интересно. Освоится липсистский подход? — Не знаю такого слова. — Тогда позволь мне несколько раздвинуть твои горизонты. И Даркон выводит меня за двери. Снаружи так и жарит яркое солнце. Даркон шагает к длинному причалу, где стоят траулеры. Ты рожден, чтобы выживать в любых обстоятельствах. Это мне в тебе и нравится, Джек. Ты умеешь принимать решения. Всей шкурой чувствую, что мои способности к выживанию скоро подвергнутся нешуточным испытаниям. Мы проходим по причалу мимо вереницы громадных траулеров. Половина Дарконового флота. Существенная часть всего мирового флота. В самом конце стоит очень странного вида лодка. В длину футов 40, а в ширину всего 8. На корме крошечная кабинка, мощные двигатели, плавучая ракета. Даркон направляется к ней. «Куда это мы?» — спрашиваю. «Ты так любишь подводный мир? Вот я и хочу тебе кое-что показать». «Что именно?» «Мой риф. Один из самых красивых на свете. Там я держу своих зверюшек». Глава 65. Странная лодка. Джек с Дарконом стоят в обитой кожей каюте, смотрят вдоль длинной узкой палубы. В кабине нет ничего, кроме тщательно закрепленного желтого бочонка. Запас топлива или надувной спасательный плот, который пригодится, когда мы разобьемся? «Это называется лодка-сигарета», — сообщает мне Даркон, отводя суденышко от причала на маленьком двигателе. «Океанский гоночный болид. Больше таких не делают». «Почему?» «Много народу разбилось. Переворачивались, врезались куда-нибудь. Слишком опасно. Но ведь все зависит от точки зрения. Мое мировоззрение куда как проще твоего, Джек». Он поднимает руку к лицу. Левый глаз выскакивает, видно пустую глазницу. «Мне становится противно, но при этом, я думаю, не надо было ему мне такое показывать». Слабое место, если когда-нибудь будут драться с ним, нападать надо с левой стороны. Но у вас же зрачок двигается. Даркон мотает головой. Не давай себя одурачить, это только для красоты. Но в каком-то смысле теперь я вижу лучше. Он вставляет глаз обратно. Это у меня тоже общее с Ганнибалом. Мой кумир потерял глаз, когда форсировал болото верхом на слоне. Я потерял его во время еще более необычного путешествия. «Когда форсировали время?» — спрашиваю я. Он этого не отрицает, просто разгоняет лодку и выводит ее в бухту. С каким, однако, самодовольством он тащит меня по этому самоубийственному пути, сначала на яхте, потом на вездеходе, теперь на этой лодке. Он-то знает, куда и зачем мы направляемся, а я понятия не имею. «Ведь вы из будущего, да?» — напираю я. «Зачем вы отправились на 1000 лет назад, чтобы заняться добычей рыбы? Кто вас послал? Какого черта вам от меня-то нужно?» Дракон легкомысленно пожимает плечами. Каштановые волосы развиваются на ветру. «Эту траулерную компанию создал не я. Я только унаследовал ее от того господина, который ее основал после его безвременной кончины. На остальные твои вопросы я отвечу очень скоро, честное слово. Вернемся к Ганнибалу. Любишь ли ты тайные загадки, Джек?» Сыт им по горло. «Это одна из величайших загадок военной истории. С колыбели Ганнибала воспитывал его отец Гамилькар, который внушал ему лишь одну мысль о завоевании Рима. В 221 году до нашей эры у Ганнибала появилась возможность это сделать. Карфаген объявил войну, и Ганнибал перешел через Альпы и вторгся в Италию. Он разбивал одну римскую армию с другой, но осаждать Рим он почему-то не стал. 15 лет он маршировал по Италии, не проиграл ни единого сражения, даже не пытался разрушить стены Рима и захватить город ради победы, над которым проделал такой длинный путь. А почему, спрашиваю? Военные историки до сих пор ломают копья по этому поводу, рассказывает Даркон. Сотни теорий. У Карфагенян не было осадных орудий. Ганнибал поджидал братьев. Карфагенские торговцы предали его, не пожелав тратить деньги на подкрепление. Ни одна из теорий не кажется мне убедительной. Почему самый блестящий изобретательный полководец в истории потратил 15 лет на то, чтобы кругами ходить по сельской местности? Если он по какой-то ни было причине не мог взять Рим, почему ему было не переключиться на какой-нибудь план «Б»? «А вы знаете, почему?» — спрашиваю я его. «У меня есть на этот счет своя теория», — признается Даркон и разгоняет лодку еще сильнее. Из-за кормы вырывается оглушительнейший в истории рев, выжатого до предела мотора. Океанский гоночный болид мчится через бухту. «Нравится?» — кричит Даркон. «Нет», — честно отвечаю я, отчаянно вцепившись во что попало. Он смеется и заводит второй подвесной мотор. Рев становится еще громче, словно гроза в консервной банке. Лодка так и прыгает вперед. Меня бросает на кожаную обивку, больно ударяюсь о желтый бочонок, нас обдает брызгами, в ушах воет ветер. «Нравится?» — интересуется Даркон. «Мы разобьемся, все мы смертны!» — кричит он в ответ и заводит третий мотор. Жерев не идет ни в какое сравнение с грозой. Гроза — что-то мирное и домашнее. Рев переходит барьер оглушительности и прочности барабанных перепонок тоже. Лодка отрывается от воды и взмывает в воздух. Буквально воды касаются только винты. Мы парим между небом и морем. В лицо нам бьет мокрый ветер, а за спиной ревут моторы. Лодка трясется, визжит, разваливается. Сейчас мы погибнем. Он притащил меня сюда, чтобы вместе со мной разбиться на этой ракете. Зачем, не знаю, но мне осталось жить всего несколько. Тишина. Даркон выключил все двигатели, и лодка тихо скользит вперед. Перевожу дух. «Ну как? Понравилось?» — спрашивает Даркон. «Я думал, вы решили разбиться насмерть вместе со мной. Было сильное искушение», — признается он. «Но потом я подумал, к чему искать легкий путь? Ты готов?» «К чему?» «Поплавать», — отвечает Даркон и грациозно перемахивает через борт. Мне тут же приходит в голову, что неплохо бы завести моторы и убраться отсюда к зеленой бабушке. Но не могут же обитатели рифа быть опаснее этой баллистической лодки средней дальности. По крайней мере, я на это надеюсь. Прыгаю в воду вслед за ним.